Медина. Гонимые и гонители. Проповедь Мухаммеда, как и движение ханифов, не получила поддержки в Мекке, пока там властвовали родоплеменная знать и тесно с нею связанное жречество доисламской Каабы. Сторонники пророка подвергались травле и унижениям, из-за которых некоторые из них, согласно мусульманской традиции, были вынуждены искать убежище за пределами Хиджаза, даже в Аксумском государстве в Северной Эфиопии. Впрочем, связи с Восточной Африкой были давние. Эфиопская община в Мекке известна еще в VI веке. Эфиопы оказывались в Хиджазе как мирным путем, с торговыми караванами, так и в числе воинов других государств. Например, их было немало в походе, предпринятом в середине VI века правителем Химьяритского государства, расположенного на юге Аравийского полуострова. История этого похода, в котором по преданию вели слона или 13 слонов, отражена в 105-й суре Корана «Слон Аль-Филь». После кончины жены пророка Хадиджи и смерти вскоре главы рода хашимитов Абу Талиба, дружественно относившегося к своему племяннику Мухаммеду, во главе их рода по праву старшинства, оказался Абд аль-Узза ибн Абд аль-Мутталиб. По преданию, являясь родным дядей Мухаммеда, он был непримиримым недругом его пророческой миссии, ярым защитником традиционного культа Каабы. Мухаммед пытался нейтрализовать фанатичные наскоки дяди и его близких, но удача в то время была явно не на его стороне. Оказавшись в положении, когда ни сам он, не разделявшие его взгляды курейшиты, не могли рассчитывать на помощь своего рода и племени, Мухаммед, судя по преданию и упоминавшемуся выше старейшему жизнеописанию пророка Сире ибн Исхака ибн Хишама, стал искать выход на стороне вне Мекки. Первая попытка найти поддержку в соседнем небольшом городе Таифе у арабского племени сакифитов, окончилось безуспешно. Пророку с трудом удалось спастись от их гнева. Дальнейшие поиски свели Мухаммеда с мединцами, которым он был близок по матери, происходившей из Медины. Обстановка в этом городе была неспокойной. Населявшие Медину арабские племена Аус, Хазрадж и другие, а также издавна жившие в нем значительные группы исповедовавших иудаизм, племен Кайнука, Надир и Курайза, страдали от все чаще вспыхивавших междоусобиц, в основе которых лежала борьба за плодородные земли. Согласившись на роль своеобразного третейского судьи, а отнюдь не вероучителя, Мухаммед стал переселять своих сторонников из Мекки в Медину. Вслед за ними он и сам совершил хиджру, переселение в этот город. С момента этого переселения ведется мусульманский лунный календарь хиджры. Летоисчисление по нему начинается с 16-го, точнее вечер 15 июля, 622 года нашей эры. Это был первый день Нового года, месяца Мухаррема, по лунному календарю древних арабов. Надо сказать, что днем, когда произошло переселение сторонников Мухаммеда из Мекки в Медину, в разных преданиях называются разные дни: 14-е, 20-е, или 21 сентября 622 года. На это обстоятельство еще в XI веке, обратил внимание знаменитый хорезмский ученый Абу Райхан Бируни, 973 год, около 1050 года, писавший, что существует разногласие относительно того, в какой из понедельников была хиджра. Бируни Абу Рейхан. Избранные произведения. Ташкент, 1957 год. Том 1, страница 374. Далеко не просто, не сразу и не только мирным путем Мухаммеду и его соратникам, переселившимся в Медину и называвшимися мухаджирами, переселенцами по-арабски мухаджирун, удалось примирить племена Аус и Хазрадж и вместе с примкнувшими к ним мединцами, ансарами, помощниками, встать в середине 20-х годов VII века во главе нового большого объединения родов и племен Хиджаза с центром в Медине. Это объединение было создано не по родовому или племенному признаку, а по взаимному признанию равных прав мухаджиров, ансаров, местных иудейских племен, а также других иноверцев. При соблюдении взаимного мира и поддержки, в том числе в случае военных действий, которые предпримут мухаджиры, ансары и племена, исповедующие иудаизм, они обязались самостоятельно улаживать дело освобождения или выкупа попавших в плен единомышленников. Убийца не мог найти оправдания и защиты ни у кого из договаривающихся сторон. Вражда и кровная месть между ними исключались. Мухаджир Мухаммед признавался судьёю и своего рода политическим главою этого нового объединения. В подтверждение этой договоренности было обнародовано вошедшее в Коран откровение о равенстве исповеданий. В религии нет принуждения. «Ля икраха фид дини» Сура 2, аят 257. У этого нового объединения, по-видимому, было немало энтузиастов, давно искавших выхода из нелегкого материального и правового положения. Но перед ними вскоре возникли новые трудности, решение которых нельзя было откладывать. Вопреки модернизированным истолкованиям какой-либо демократической социальной программы, новое объединение не содержало, так же, как не содержали ее и более ранние и поздние откровения. Вот пример. Как в Мекке, так и в Медине было немало ростовщиков, которым порой приходилось обращаться не только купцам, но и малоимущим беднякам. И в Коране находим аяты, осуждающие ростовщиков, лихву, риба. Но в целом позиция Корана в этом вопросе половинчата. Коран выступает против чрезмерно высоких процентов, когда за одалживаемую монету брали две, а то и четыре. С этим он обращается и к тем ростовщикам, которые приняли ислам. «О вы, которые уверовали», читаем в третьей суре, «не пожирайте роста, удвоенного вдвойне, и бойтесь Аллаха. Может быть, вы окажетесь счастливыми?» Коран, сура 3, аят 125. И еще. «Бог позволил прибыль в торговле, а лихву запретил. Верующие, бойтесь Бога и оставьте то, что достается вам лихвой, если вы верующие. Если не сделаете того, то знайте, что у Бога и посланника его война с вами. Но если вы покаетесь, то в ваших руках останется капитал». Сура 2, аяты 276, с 278 по 279. Итак, эта война по существу не шла дальше некоторого ограничения ростовщичества. И неудивительно, что ростовщичество в Аравии и других мусульманских странах при арабских халифах и позднее продолжало существовать, хотя порой и в скрытых формах. А в 20 веке в Саудовской Аравии, на территории которой находятся Мекка и Медина, получило развитие и банковское дело. Как отмечается в справочнике «Саудовская Аравия», под влиянием запрета, наложенного Кораном на ростовщичество, саудовские банки не выплачивают и не взимают процентов. Однако они получают комиссионные за обслуживание, которые составляют от 7 до 8,5% в зависимости от типа займа и его целевого назначения. На срочные вклады и сберегательные счета начисляются комиссионные в пределах 3,5-5%. Саудовская Аравия, справочник, Москва, 1980 год, страница 188. Есть в этом государстве исламский банк развития, а правящий клан Саудовского королевства является вкладчиком многомиллиардных сумм в банках Соединенных Штатов Америки и других капиталистических стран. Банки существуют теперь и в таких мусульманских государствах, как Пакистан и Иран. Имущественное и социальное неравенство сохранялось как среди мухаджиров, так и среди ансаров и других членов мединского объединения. И трудности, которые они испытывали, оказывались разными для семей с неодинаковым достатком, различными материальными возможностями и положением в новом объединении. Конечно, всех мухаджиров в той или иной мере связывал факт их переселения, а также то, что все они признавали Мухаммеда не только юридическим главой своего объединения, но и выразителем близких им духовных интересов. В известной мере последнее относилось и к ансарам. Однако, много ли общего, помимо отмеченного, было у малоимущих мухаджиров и ансаров, например, с богатым купцом Абу-Бекром, Абу-Бакр, выдавшим свою десятилетнюю дочь Аишу за 50-летнего Мухаммеда и занимавшим в новом объединении видное положение? Все это осложняло жизнь мединского объединения, так или иначе отражаясь и на его культе. Примером может служить построенная в Медине, бедной, неимущей частью верующих, покрытая крышей мечеть, масджид, в которой они укрывались от дождя и зимней стужи. Мечети в Аравии тогда строились без крыш, они представляли собой место с четырех сторон, обнесенное стеной. Не было в то время и определенной стороны поклонения молящегося киблы, киблы. В Коране говорится, что молящийся пророк обращал свое место в разные стороны неба. Сура 2, аят 139. Храм, построенный, согласно преданию, для больных и нуждающихся, для дождливой ночи и зимней ночи, Коран объявил мечетью вреда и назвал его строителей соперниками и лжецами, стремящимися вносить разрыв между верующими. По арабскому историку и богослову IX-X веков ат-Табари, Бартольд, сочинение, том 6, страница 542. «В ней никогда не становись на молитву. Бог не вождь людям нечестивым. Здание их, которое построили они, до тех пор не перестанет быть недоумением в сердцах их, пока сердца их не будут истерзаны». Сура 9, аяты со 108 по 111. Лишь позднее, когда ислам распространился и на севере, стали строиться мечети, как правило, крытые и даже отапливаемые. Этот пример может служить наглядной иллюстрацией того, что в раннем исламе многое было иным, чем сейчас. Вообще, как известно, религиозные верования, хотя и в фантастической форме, отражают действительность и подвержены изменениям в соответствии с новой исторической обстановкой. Однако было бы неправильно упускать из вида и то, что объединяло мухаджиров, да и в той или иной мере разделявших их участь ансаров. Ведь тот же названный выше Абу-Бекр, как и его зять, да и большинство мухаджиров, не могли не понимать, что, израсходовав средства, привезенные из Мекки, они попадут в весьма незавидное положение, если не сумеют найти себе другого занятия и нового выхода. В числе ансаров были люди, помогавшие мухаджирам, безвозмездно предоставлявшие им свои дома, подсобные помещения, продукты. Но сколько же можно было рассчитывать на подобную благотворительность? Да и разве борьба с Меккой окончилась? Не она ли стала одной из главнейших задач мухаджиров? Не их ли цель ослабление жречества Каабы, опирающегося на курейшитскую знать? Не это ли вынудило их уйти из родного дома совершить хиджру? Все это не могло не побудить Мухаммеда и его соратников, стоявших во главе мединской общины, при помощи примкнувших к ним ансаров, встать на путь активных действий против мекканцев. По преданиям и согласно книге «Жития посланника Аллаха ибн Исхака, ибн Хишама», мухаджиры начали нападать на торговые караваны мекканцев, в том числе на отправлявшиеся в запретные харам месяцы, считавшиеся у арабов наиболее безопасными. Это вызвало среди арабов нарекания, сомнения и ропот. Но мухаджирам надо было во что бы то ни стало добиться успеха, и поэтому они шли на риск. Расчет оказался верным. Их действия принесли мединской общине немалую добычу и окрылили ее. Так, в начале 623 года мухаджирам удалось ограбить караван курейшитов, вышедший в запретном месяце Раджаба из Мекки в Сирию. Особенно удачным для мухаджиров во главе с Мухаммедом стало нападение, совершенное в марте 624 года, приходившимся также на запретный месяц, на этот раз Рамадан, Рамазан. Абу Суйфан, возглавлявший караван, шедший из Сирии в Мекку, узнав о приготовлениях мединцев, сумел провести его в Мекку через Тихаму, область у побережья Красного моря. Затребованные им из Мекки наскоро собранные отряды курейшитов встретились с воинами мухаджиров при Бедре, Бадре, где у источника пресной воды дорога из Медины соединялась с главным караванным путем. Мединцам снова повезло. У них было воинов едва ли не вдвое меньше, чем прибывших из Мекки. Но, заняв выгодную позицию, они сумели одержать решительную победу и захватить ценную добычу и пленных, которых отпускали в случае, если те принимали Мухаммеда за пророка, изрекавшего истину, в противном случае с них требовали выкуп. В книге «Жития посланника Аллаха ибн Исхака ибн Хишама» сказано, что когда между мединцами, участвовавшими в сражении при Бедре, начались споры из-за дележа захваченного, Мухаммеда осенило откровение, по которому раздел добычи был предоставлен пророку. Этому посвящена восьмая сура Корана «Добыча». «Они спрашивают тебя о добыче. скажи: добыча в распоряжении Аллаха и его посланника. Бойтесь Аллаха, будьте мирны между собой, повинуйтесь Аллаху и его посланнику, если вы стали верующими. А 42-й аят этой же суры уточняет, что из всего, что не берете вы в добычу, пятая часть Богу, посланнику и родственникам его, и сиротам, и бедным, и путнику. Как можно судить по Корану, земледельческое население Медины не было склонно к участию в такого рода набегах и военных операциях мухаджиров. Очевидными откликами на их сопротивление этому являются некоторые аяты второй суры Корана «Корова» Аль-Бакарта, в которых на них произведен определенный нажим. «Предписано вам сражение, а оно ненавистно для вас, и, может быть, вы ненавидите что-нибудь, а оно для вас благо, и, может быть, вы любите что-нибудь, а оно для вас зло. Поистине Аллах знает, а вы не знаете». Коран, сура 2, аяты 212-213. Смущало многих и то, что военные акции, как мы уже знаем, проводились в запретные месяцы, то есть в месяцы, которые почитались арабами-многобожниками, а затем и в исламе как священные. Из них Рамадан считается месяцем поста, в который Аллах впервые ниспослал откровение, то есть часть Корана Мухаммеду, а Раджаб месяцем, в 27-ю ночь которого пророк совершил мгновенное путешествие из Мекки в Иерусалим, Аль-Куц, и оттуда на седьмое небо, к престолу Аллаха. По этому поводу в исламе позднее был установлен ежегодный праздник Вознесения или Восхождения, Мирадж Раджаб Байрам. Нарушение почти любого возникшего в древности обычая, к которому привыкли, естественно, вызывало замешательство, смущение, что и отражено в 214-м аяте той же второй суры Корана. «Спрашивают они тебя о запретном месяце, сражение в нем, скажи. Сражение в нем велико, а отвращение от пути Аллаха, неверие в него и в запретную мечеть, то есть Каабу Мекки, и изгнание оттуда ее обитателей, посещавших этот храм, еще больше греховно перед Аллахом, ведь соблазн больше, чем убиение». Словом, искушение губительнее войны, как перевел последнюю фразу Саблуков.